Жизнь вернулась в обычное русло, как только мы вышли из пещеры через 2 дня. Не было уверенности в том, что этот мутант был один, поэтому решили переждать опасность по правилам моего дикаря. Джек заметно окреп и повеселел. Он теперь действительно вел себя иначе. Не выбирал слова, не пытался что-то скрыть, надевал обычные борцовки или вообще ходил с голым торсом, что меня очень устраивало. Я, конечно, нагло не пялилась на него, но когда выдавался удобный случай... Вау! И, конечно, больше никаких повязок на руках. Он их надевал только, когда мы бегали на склад Глондора или на разведку в далекие места. Для меня пещера и ее окрестности стали маленьким раем. Ни мутантов, ни охотников не было уже долгое время, и я чувствовала себя защищенно. Пару раз я даже искупалась в реке, пока Джек сторожил на берегу. Он был прав насчет нее. Какой бы волшебной ни была голубая ванна в пещере, человеческая сущность требовала смены обстановки. Дейтен в каждом сне повторял, что Джек опасен, но я отмахивалась. И хотя я понимала, что это мои собственные мысли, мое нутро безоговорочно доверяло Джеку. Мой дикарь вел себя прилично, но иногда позволял себе какие-нибудь милые пакости. То зайдет ко мне в купальню с каким-то вопросом, то погладит мои волосы, которые, кстати, уже были ниже плеч. Я даже не заметила, что они так быстро отросли, всегда носила их в хвостике. Да, иногда мы целовались и невинно баловались. В основном это я приставала к нему. Особенно, когда меня одолевали воспоминания о Уайте или Блэквуде. Я готова была занять себя чем угодно, лишь бы не думать ни об одном из них. Руки и губы Джека прекрасно подходили для этого. Но каждый раз во время наших шалостей, когда он доходил до точки кипения, то резко вставал и уходил в лес. Я знала, зачем. И теперь я знала, почему. Меня это не беспокоило. Я мирно засыпала в остатках блаженства. Любила ли я Джека? Не могла ответить самой себе на этот вопрос. Какой-то своей частичкой да, но я прекрасно понимала, что у нас вместе нет никакого будущего, как у пары. Скорее, я обожала его и ценила так же, как и брата, который совсем недавно был у меня. Любил ли Джек меня? Да, даже слепой бы заметил. «Выходим», — приказал Джек. С полными сумками припасов мы покинули пещеру. Настал мой первый длительный поход. Джек сказал, что потребуется 3 дня, чтобы дойти до нужного города. Скоро осень, а у меня не было никакой одежды на наступление холодов. Все вещи остались в Гродже, и Джек решил, что необходимо наведаться в один из торговых центров. Сначала он хотел пойти один, но я упросила взять меня с собой. Я бы тут от скуки померла без Джека за 3 дня. Погода существенно изменилась. Солнце уже не жарило, как проклятое, да и ветер иногда пробирал до костей. Никаких карт у нас не было, Джек знал всю местность наизусть. Все леса, реки, озера, горы и города. Он отлично оправдывал свой статус дикаря. Первый день мы прошли без происшествий. Ни одной твари, ни одного человека. Заночевали в старом амбаре на одной из заброшенных ферм. Я так устала за день пешего пути, что вырубилась без задних ног. С первыми лучами солнца мы продолжили путь. На окраине города на нас налетели 3 мутанта, которых Джек услышал еще за 100 метров. Они даже и близко не успели подбежать, он уложил всех. А с ним действительно удобно. Даже Рич бы обзавидовался такой меткой стрельбе, а он ведь был лучшим стрелком в Гродже. Он еще один. Петляя по пустынным городским улицам, Джек без труда привел нас к потрепанному торговому центру. На вид там никого не было, так и оказалось. Видимо, это будет самая легкая вылазка из всех. Мы набрали целую кучу удобных вещей, некоторые я померила прямо в бутиках, с разбитыми стеклами и поломанными манекенами. Мы отдохнули и поели на крыше торгового центра и двинули обратно, в родную пещеру. К осени я готова, а перед зимой наведаемся сюда еще раз. Самым опасным этапом нашего путешествия был именно город. Джек чувствовал себя здесь не так уютно, как в лесу, да и опасности здесь было больше. Слишком много высоких зданий и слишком мало реальных укрытий. И в таких местах всегда легче всего нарваться на проезжающие патрули. Но вылазка выдалась на славу. Мы будто были одни в целом городе. Когда мы вошли в лес, мой дикарь перестал нервничать и озираться по сторонам. А то он меня этим немного раздражал, я тоже начинала везде видеть скрытые угрозы. «Джек, мне надо пописать», — прошептала я уже в 10-й раз за 2 дня. Он развернулся ко мне. «Хорошо, только прямо здесь, а я пройдусь по кругу. Кажется, что-то слышу. Надо проверить. Как закончишь, просто иди дальше, я догоню». Я кивнула и подождала, пока он скроется из виду. Сделав свои маленькие дела, я направилась дальше. Я не волновалась, он часто так делал. В лесу было столько шорохов и зверьков, особенно днем, что я вообще поражалась, как Джек мог различать отдельные звуки. но он обязательно все тщательно перепроверял и обследовал. Как я уже говорила, истинный дикарь. Улыбнувшись своей же шутке, я прошла метров 100 и остановилась. Я хорошо знала звук, который только что услышала. Кто-то взвел затвор на автомате. «Медленно подними руки», — спокойно произнес мужской голос за спиной. Я сделала, что сказали, и подумала, что этот парень не жилец. Джек его уже услышал, хотя мое сердце забилось чаще от страха. «А теперь медленно повернись», — снова приказал голос. Когда я обернулась, глаза моего захватчика округлились до размеров блюдца, и он приспустил автомат. «Лекса!» Я чуть не задохнулась. «Генри!» Это был Генри, действительно он, один из членов команды Пауэлла. Когда-то я называла Генри напарником, а Пауэлла — командиром. «О боже, Лекса, это действительно ты!» Генри дернулся ко мне с улыбкой, но сразу осек себя, снова направив автомат мне в ноги. «Генри, отпусти меня», — взмолилась я, — «прошу тебя». Я лишь молилась, чтобы Джек не убил его раньше времени. Генри не заслуживал этого. Он был добрым, отзывчивым человеком, и у него была большая семья, которую надо кормить. Дальше произошли сразу три вещи. Генри поднял рацию и произнес: «Все ко мне!» Слева от нас вырос Марк, тоже член моей бывшей команды, со словами: «Генри, где ты ходишь?» И в эту же секунду сзади него возник мой Джек и прижал к горлу Марка здоровенный нож. Генри резко перевел автомат на него и проорал: «А ну отпусти, малец!» Это какой-то кошмар. Я тоже схватилась за пистолет и направила на Генри. «Генри, брось автомат!» Но он даже ухом не повел. Он не спускал с Джека глаз и ствол. Джек лишь сильнее вдавил лезвие в шею Марка, пока тот пытался шепотом успокоить его. Начинался ад. «Это срочно надо прекратить. Только как?» «Генри, перестань!» — орала я. «Брось нож, ублюдок!» — кричал Генри. «Только не дергайся!» — просил Марк, у которого уже выступила кровь под подбородком. Я слышала, что со всех сторон к нам бежали люди, охотники. Но я никак не ожидала увидеть первым Рича, а за ним Гая с Буном. Следом за ними выбежал Джейс Уайт. Сердце пропустило удар. Он замер, как вкопанный, когда увидел меня. Они все замерли. Джейс был точно таким же, как я его помнила. Такие же короткие песочные волосы, черная одежда и пушка в руке. Он не верил своим глазам и был в шоке. Я быстро опустила пистолет вниз. «Лекса!» — крикнул Рич и хотел броситься ко мне, но я остановила его рукой и глянула на Джека. Как я и думала, он сильнее прижал нож к Марку. «Пожалуйста, стойте все на месте!» — тихо попросила я. «Джек, пожалуйста, опусти нож!» Я не знала, чего ожидать от Джека в такой ситуации. Он был непредсказуемый и бесстрашный, и мне бы очень не хотелось, чтобы дело кончилось войной, тем более с этими парнями. На мою просьбу Джек лишь бросил взгляд на Генри, который все так же держал его на мушке. Из-за дерева вышел Паул. «Что тут у вас?» — устало спросил он и сразу остановился. «Лекса!» «Привет, Паул». Мои глаза наполнились непрошенными слезами. Паул был мне как отец. Я очень любила и уважала его. И на него сейчас была вся надежда. Он быстро оценил обстановку и особенно Джека с корчащимся Марком. Потом посмотрел на меня и затем на Генри. «Опусти автомат, Генри!» — приказал Пауэлл. «Командир, этот чудик схватил Марка!» — отчитался тот. «Оружие в землю, солдат!» — раздался громоподобный бас Пауэлла, и Генри сразу же опустил автомат. Командир посмотрел на меня, мол, теперь твоя очередь. Повернувшись к Джеку с Марком, я прошептала. «Джек, пожалуйста, отпусти его!» Он поджал губы, будто говоря, что я совершаю страшную ошибку, но я попросила еще раз, зная, что он сдастся. И была права. Джек резко толкнул Марка в образовавшийся круг и встал передо мной, прикрывая собой от врагов. А для него здесь все были врагами. Охотники напряглись и потянулись к оружию. «Оружие не трогать!» — приказал Пауэлл, и все повиновались. Наступила тишина. Я ткнулась лбом в спину своего защитника и пробормотала. «Все в порядке. Я знаю этих людей. Они мне не навредят». Все тело Джека было напряжено, как у пантеры, готовой к прыжку. Он спокойно осматривал каждого, не обращая внимания на мои слова. «Джек», — мягко позвала я и выглянула из-за спины, — «сейчас не нужно меня защищать». «Эй, парень», — позвал его Пауэлл, — «мы ее не обидим. Ни один из нас. Просто поговорим, хорошо? Мои люди спрячут все оружие, а ты оставайся со своим, если хочешь. Мы не тронем вас». Пауэлл умел это делать, вызывать доверие. Джек поразмышлял и отодвинулся в сторону, давая мне шанс выйти вперед. «Спасибо». Я тронула руку Джека, но он все так же следил за каждым человеком в кругу. Я бросилась к Паулу, и он заключил меня в медвежье объятие. Я старалась не расплакаться, но не вышло. «Алексия, как я переживал за тебя! Ты и представить не можешь!» — бормотал он мне в волосы. «Я был уверен, что ты не выжила, и оплакивал тебя все эти 3 месяца!» «Столько всего произошло, Пауэлл!» — хныкала я. «Я очень скучала и очень рада тебя видеть!» «Пауэлл, имей совесть! Не ты один соскучился!» — раздался голос Рича сбоку. Командир поставил меня на ноги, и Рич сразу же обнял меня. От него пахло весной, как и всегда. «Прости, что ударила тебя прикладом», — сказала я Ричу, но он лишь улыбнулся. Затем меня обнял и Генри, извинившись за свою нервозность, и Марк, который прижимал бинт к шее и украдкой поглядывал на Джека. Даже Гай с Буном подошли и похлопали меня по плечу с поощрительными словами. В их глазах я видела, что они действительно рады меня видеть. Остался только Джейс. Он не подходил, поэтому я подошла к нему сама. «Привет, Джейс», — робко сказала я. «Это правда ты?» — хрипло спросил он. «Вроде да». Я кивнула, и он, притянув меня за руку, крепко обнял. По телу разлилось такое знакомое тепло, такое родное. Я и так не переставала плакать, но теперь совсем размякла. Он судорожно вдыхал мой запах, уткнувшись в шею, а от него пахло мятой и сигаретами. «Спасибо», — прошептал он. «Спасибо, что жива». «Только благодаря тебе», — прошептала я в ответ. Никто нас не отвлекал, но я вспомнила о Джеке и, наконец, с неохотой отлепилась от Уайта. Как я и думала, Джек стоял неподвижно, с тяжелым взглядом. Главное, чтобы он не приревновал меня сейчас. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я отошла поближе к Джеку, и он заметно расслабился. «А ты кто такой?» — Пауэлл задал ему вопрос. Джек хищно наклонил голову, а я ответила. «Это Джек, он мой друг». «А Джек, твой друг, сам не умеет разговаривать?» — вызывающе спросил Уайт. Я с упреком посмотрела на него. «Джек не мой». Уайт поднял бровь и больше никак не прокомментировал новую информацию. «Что вы здесь делаете?» — спросила я. «Блэк решил построить склад недалеко отсюда. Мы его охраняем, пока идет ремонт», — ответил Пауэлл. Я непроизвольно дернулась от его имени. Давно не слышала его вслух. «Давай отойдем подальше и поговорим», — предложил командир, и после того, как я согласилась, он приказал своим людям. «Уайт, идешь с нами. Остальные возвращаются на свои точки». Рич еще раз крепко сжал меня и попрощался, как и остальные. «Удачи, напарник!» — крикнул мне Марк. Боже, как я рада была их всех видеть. Когда мы отошли на 200 метров и остановились, Джек щелкнул пальцами. Я обернулась, как и Джейс с Пауэллом. Джек нежно коснулся моей щеки ладонью и показал. «Я отойду, но буду рядом. Общайся спокойно». «Хорошо, спасибо». Улыбнулась я, и Джек легонько чмокнул меня в нос, после чего скрылся из виду. От Уайта не укрылся этот поцелуй. Он с любопытством смотрел на меня и сдерживал свою профессиональную ухмылку. Так он скрывал, что ревнует. «Расскажи, что было?» — попросил Пауэлл и сел на землю около дерева. «Даже не знаю, с чего начать». Я бросила беглый взгляд на Джейса, но он сразу добавил. «Пауэлл знает, что ты была у меня в лесном доме». «Хорошо». Когда пролетел вертолет, и я поведала им всю историю, умолчав о Джеке и его особенностях. И мы пошли в город, чтобы достать мне осеннюю одежду. Собственно, все. Дальше я наткнулась на Генри. «Что собираешься делать?» — спросил Паул. «Все то же самое», — ответила я. «Буду жить с Джеком и изредка выходить за добычей. План такой». «Старайся не высовываться. Тебя уже сочли мертвой, но люди президента иногда рыщут в городах». «А...» Я запнулась и посмотрела себе под ноги. «Больше никто меня не ищет». Пауэлл с Джейсом переглянулись. «Блэк тоже ищет, если ты об этом», — ответил Уайт. «Не так усердно, как раньше, но несколько его отрядов еще обыскивают леса. Как сказал Пауэлл, тебя считают погибшей, но Блэк не сдается». Я горько ухмыльнулась. Другого я и не ожидала. «А как там моя мама?» Я не хотела спрашивать, но... «С ней все в порядке», — ответил Джейс. «Сначала было плохо, но уже оклемалась». «Она все так же с Николасом?» «Да». «А Брэндон, Валли и остальные?» «Ну, у них дела явно получше, чем у тебя, милая», — улыбнулся Пауэлл. «Справляются и оплакивают тебя». Я кивнула. «А этот твой дикарь, ты ему доверяешь?» — спросил Джейс. 100%, без сомнения ответила я. Он какой-то нелюдимый. Джейс. Я лишь говорю, что вижу. Где он сейчас, например? Он демонстративно посмотрел по сторонам. Рядом. Рядом? Джек всегда рядом. Я знала, что говорила загадками, но по-другому никак. Он тебя оберегает, без вопроса заключил Пауэлл. Я это уважаю, но все же будь осторожней. Я всегда, улыбнулась я. Не волнуйтесь, Джек не позволит чему-нибудь со мной случиться. Они снова сомнительно переглянулись, но ничего не сказали. Мы уже должны идти, Роб, Джейс сказал Пауэллу, и тот кивнул. Да, должны. Проводим Лексу до ее нового друга и вернемся. Меня не нужно провожать, спасибо, успокоила их я. Как же ты найдешь его? Он сам найдет. Мужчины еще больше озадачились, но снова промолчали. Обнявшись с обоими, я постаралась на полную насладиться родным теплом. Может, я их уже никогда не увижу. «Лекса, береги себя», — сказал Пауэлл командирским тоном. «Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать. Отправь ко мне Джека, если что. Я помогу всем, чем смогу». «Спасибо, Пауэлл. Лишь бы опять не расплакаться». «Или пришли его в лесной домик», — добавил Джейс. «Уверен, твой дикарь без труда найдет его». Я улыбнулась и кивнула. «Спасибо вам». «Все, нам действительно пора», — сказал Пауэлл. «Ага, день начальства, все такое», — пробормотал Джейс себе под нос. «Что ты сказал?» — переспросила я. «День начальства сегодня. В другой день мы могли бы провести больше времени вместе, но не сегодня». Он действительно сожалел об этом. Я перевела взгляд на Пауэлла и спросила. «Мистер Блэк здесь?» Он серьезно кивнул. «Он сейчас на складе?» Пауэлл снова кивнул. Моя рука непроизвольно дернулась, и я убрала ее за спину. «Это мой шанс убить его». «Тогда вам уже нужно возвращаться». Я улыбнулась, насколько смогла, и попрощалась с обоими. «А мне нужно убить его». Когда они исчезли за деревьями, я подхватила свой рюкзак и покралась вслед за ними. Но меня тут же повернула рука Джека. «Нам в другую сторону», — показал он. «Я знаю», — прошептала я. «Мне нужно посмотреть на этот склад». «Зачем?» «Что же придумать?» «Зачем, Лекса?» «А тебе не интересно?» Я придумывала на ходу. «Вдруг мы сможем обворовывать и этот склад в будущем?» Я постаралась как можно хитрее улыбнуться, чтобы он не понял мои настоящие мотивы. «Там человек 50, не меньше». «Откуда ты знаешь?» «Слышу». «Мы подкрадемся так, что никто не заметит. Ты же мастер в этом деле». Я снова выдавила хитрую улыбку. Джек не отреагировал. «Джек, мы только глянем одним глазком», — заныла я. «Ты настоящая заноза в заднице». Я улыбнулась. Это значило, что он согласен.